Райская сирень, и хоть совсем еще не жарко, нас согревает этот день. Весна пришла, и снова всюду нам солнце дарит теплый взгляд. Весна пришла, спешите, люди, спешите вырастить свой сад. Под голубым шатром небесным вновь распускаются цветы, и вновь по всем местам окрестным дождь сеет капли доброты. Весна пришла, и снова всюду нам солнце дарит теплый взгляд. Весна пришла, спешите, люди, спешите вырастить свой сад. Весна пришла, и снова всюду нам солнце дарит теплый взгляд. Весна пришла, спешите.